«А, так вы влюблены в сестру», — заметила Бакара. «Может быть. В таком случае вы напрасно потеряете время, потому что она честная девушка. Поэтому-то я и обратился к вам». Бакара взглянула опять на портьеру уборной. «Будьте спокойнее», — говорило серьезное лицо баронета. «Мой милый», — сказала Бакара, — «я не вмешиваюсь в дела сестры. Однако, если бы вы согласились, может быть...» В голове куртизанки мелькнула адская мысль. «А что, если попробовать выторговать у него свободу Фернана?» — подумала она. Но лоб ее мгновенно покрылся краской стыда, и она едва удержалась, чтобы не выгнать Бопрео. Голова Вильямса опять показалась из-за портьеры, и точно голова медузы наполнила ужасом Бакара, в ушах которой раздавались еще слова: «Если вы выгоните его, Фернан будет через неделю женат». «Вишня — маленькая дурочка», — сказала она де Бопрео. «Если бы она слушала меня вместо того, чтобы влюбиться в столяра...» Впрочем, все это касается ее одной. «Не возьмете ли вы все-таки меня под свое покровительство?» — умолял старый развратник. Бакара колебалась. «Соглашайтесь!» — показывал ей знак сэра Вильямса. «Может быть», — тихо прошептала она. «Я умею быть благодарным», — проговорил вкрадчиво старик. Бакара не отвечала. Она сидела, задумавшись. «Что же вы скажете?» — умолял Бопрео, дрожавшим от волнения голосом. Бакара снова взглянула на сэра Вильямса. Лицо англичанина было бесстрастно. «Я подумаю», — сказала она, показав движением, что желает раскланяться с Бопрео. «Ах, жальтесь! Будьте добры! Будьте...» «Приходите завтра», — сказала она отрывисто и встала, торопясь прекратить этот позорный разговор. Бопрео взял шляпу и поднялся, в свою очередь, со стула. «Так завтра», — сказал он. «Вы говорите, чтобы я пришел завтра?» «Да, приходите». «И вы повидаетесь с ней?» «Да-да», — говорила безмолвная голова сэра Вильямса. «Да», — прошептала Бакара, опустив голову. И она выпроводила старика, красное лицо которого побагровело от радости, а сердце колотилось в груди, как у 20-летнего юноши. Когда он ушел, она осталась наедине с Вильямсом. «Ох, какая мерзость!» — прошептала она. «Чтобы я стала продавать сестру? Никогда! Никогда! Все говорят, что у Бакара нет сердца, это правда, но она любит своих родных. Никогда! Никогда!» — энергично повторила она. «Моя милая», — холодно сказал сэр Вильямс, «только один Бопрео может расстроить свадьбу своей дочери с Фернаном Роше, и вам не следует обращаться с ним слишком строго». Что произошло между этой женщиной, в душе которой еще таилась последняя искра стыда, и этим человеком с адской гениальностью, живым воплощением зла? Какими неотразимыми доводами и какими соблазнительными обещаниями удалось дьяволу прельстить эту дочь Евы? Этого никто никогда не узнал. Но когда граф Андреа вышел от Бакара, несчастная женщина склонила свое лицо, покрытое краской стыда, с покорностью побежденной, и слезинка, быть может, последняя в ее жизни, медленно скатилась по ее щеке. Вишня, целомудренная и беспорочная девушка, хорошая работница, невеста честного ремесленника, была принесена в жертву бурной страсти, кипевшей в сердце Бакара, как огненная лава, которую Везувий разливает по неаполитанским полям в те дни, когда просыпается его яростный гнев. Жанна. Между тем настало воскресенье, так нетерпеливо ожидаемое Вишней. Молодая девушка, проснувшись с рассветом, спешила докончить свое новое платье и приколоть последнюю ленточку к своей простенькой шляпке.